Глава десятая. Что тревожит твое сердце, господин мой? Над Кочулуком, заслоняя огонь светильника, склонилось лицо жены. Большие черные глаза смотрели настороженно. Он взял ее длинные упругие косы, осторожно притянул к груди, погладил по голове. Дверь дворцового покоя была распахнута настежь. Во внутреннем дворике журчала вода Арыка. За стеной дворца, выложенной из сырого кирпича, в саду Гурхана играла музыка, слышались веселые голоса. — Ты все время молчишь? Почему? — обиженно спросила жена. — Я устал, мне тяжело. Я не отпущу тебя много дней, и ты отдохнешь. Почувствовав его усмешку, она села, отбросила косы за спину. «Если ты думаешь о другой женщине, берегись. У тебя не будет ни других жен, ни наложниц». Он тоже сел, глянул на нее с сожалением. «У тебя пустые мысли, Тавгач-Хатун. Ты не хочешь, чтобы у меня были наложницы. А я не хочу, чтобы наложницей стала ты». Ты, видимо, не в своем уме. Чьей же наложницей и почему стану я, твоя жена и дочь великого Гурхана? Прислушайся, что ты слышишь? Ничего, в саду играет музыка. Вот, музыка. Кругом грохочет барабаны войны, поют боевые трубы. А твой отец услаждает слух музыкой и проводит время среди танцовщиц. Зачем ты так говоришь о моем отце? Разве он не был добр к тебе? Кучулук отвернулся, стал смотреть в темный дверной проем. Гурхан Джулуху, толстенький, коротконогий, говорливый, приютил его, отдал в жены дочь, позволил собрать уцелевших найманских воинов. Гурхан радовался, что найманское ханство пало, весело говорил: твой дед был беспокойным соседом, а ты пришел служить ко мне. Добро, служи, Кучулук, служи. У меня служба легкая, я никого не обижаю. С тех пор прошло без малого 3 года. Избегая всяких забот, старый Гурхан тешит свою душу музыкой и шумной охотой. А его государство разваливается на глазах, и Кучулука это начинает пугать. Бывший вор Конокрад Бузар завладел Алмалыком. Гурхан и ухом не повел. А теперь Бузар вместе с уйгурским идикутом Баурчиком и карлукским ханом Арсаланом предались Чингисхану. И снова Гурхан не пошевелил пальцем. От него вот-вот отложится хорезмский шах Мухаммед и молодой, но бойкий самаркандский султан Осман, зять Гурхана. Если сюда придет Чингисхан, Джулуху ждет гибель, а с ним и Кучулука. Но Гурхан этого понять не хочет. Машет короткими ручками в золотых перстнях. Помолчи, помолчи. Что делать твоему Чингисхану так далеко от своих пастбищ? И придет не беда. Я сам сяду на коня, я ему покажу. Ты опять молчишь? Тавгач-Хатун сердито дернула его за рукав халата. Я тебе скажу все, но поклянись, что ты не передашь моих слов отцу или кому-то из его людей. Хан Кучулук, ты мой муж, я давала клятву быть верной тебе до конца своих дней. Что еще? «Нет, поклянись!» — Кучулук встал и запер дверь. «Клянусь, нигде, никому не передавать твоих слов!» «Тавгач, мы идем к гибели. Враги кругом, враги в самом государстве. Подданные твоего отца, мусульмане, ненавидят вас, каракидане, за то, что вы поклоняетесь Будде. Нас за то, что мы верим в Христа. А твой отец праздно проводит время. Об этом говорят и другие. Но что сделаешь, если он такой? «Должны что-то сделать», — жестко сказал Кучулук. «Если этого не сделаем мы, сделают другие». «Кто это может сделать? Кто?» Глаза Тавгач-Хатун сердито блеснули. «Мало ли кто. Ты сама говорила, что твои предки всех приближенных держали в руках тем, что никому не давали больше 100 человек. А сейчас всем народом правят Танигу и Махмуд-бай. Они могут сделать с твоим отцом все, что захотят. И тогда не сдобровать ни тебе, ни мне. Но если отец и сохранит власть, властвовать ему будет не над кем. Одни предадутся Чингисхану, другие — Хорезмшаху Мухаммеду». Кучулук говорил быстрым, отрывистым шепотом. Высокий лоб его стал бледен, на нем выступили капли пота. А Тавгач-Хатун, зябко поеживаясь, набросила на свои плечи шелковое одеяло. — Что же хочешь? — спросила она. — Отстранить твоего отца от власти. — Как ты это сделаешь? Или ты хочешь умертвить отца? — Нет. — Клянусь тебе, не буду я его убивать. Кучулук схватил ее руки, больно сжал. — Ты должна помочь мне. Или ты поможешь, или мы погибнем все. Она долго молчала, плечи ее вздрагивали. — Ты мой господин, и я буду с тобой. Я всегда верил в твой ум. Спасибо. Он крепко обнял жену. Кучулуку пришлось недолго ждать удобного случая. Как он и предполагал, султан Осман изгнал из Самарканда наместника Гурхана, отказался платить дань. Джулуху, наконец, зашевелился, потрясал пухлыми кулаками. — Я этого султана, этого неразумного мальчишку, в яму посажу. Я его заставлю чистить конюшни. Я сам пойду на него. Кучулук осторожно возразил. — Зачем тебе, великий Гурхан, идти самому? Люди скажут, что султан до того усилился, что войной на него идет сам Гурхан. Пошли Танигу, но войско дай побольше. Ты верно говоришь, сын мой. Мне ли мериться силами с моим подданным? Пусть идет Танигу. Опасный для Кучулука Танигу и главные силы Гурхана ушли под Самарканд. Кучулук пробовал выманить Гурхана на охоту, но он, словно что-то почуяв, сидел в своем дворце под надежной охраной. Тогда Кучулук решил захватить казну Гурхана. Сокровищница находилась в городе Узгенди. Собравшись вроде бы на охоту, Кучулук взял всех своих найманов, Тавгач-Хатун, и устремился к Узгенду. В город приехали вечером. Переправились вброд через реку, протекавшую возле высоких крепостных стен. Увидев воинов, стражи захлопнули крепостные ворота. Кучулук начал колотить в полотно древком копья. Из бойницы надвратной башни высунулся бородатый воин в железном шлеме. — Кто такие и что вам нужно? — Ты что, ослеп? — закричал Кучулук. — Не видишь, кто перед тобой? Я тебя не знаю. Еще узнаешь? Зови правителя города. Голова воина исчезла. Прошло немало времени, прежде чем на крепостную стену поднялся наместник Гурхана Куман Тигин. Он узнал Кучулука. — А, это ты, хан? Зачем привел сюда своих воинов? Великий Гурхан повелел усилить охрану города. Но меня об этом он не уведомил. Я не открою ворота. К стене подскакала Тавгач-Хатун. Куман Тигин, ты не веришь зятю великого Гурхана, но не можешь оскорбить недоверием меня. Ворота крепости распахнулись. Куман Тигин с поклоном пригласил Кучулука и Тавгач-Хатун во дворец. Слуги принесли угощение, горячий чай. Пить чай, вино, угощаться будем потом, сказал Кучулук. А сейчас проведи-ка нас в сокровищницу Гурхана. Куман-Тигин поперхнулся чаем. Что за шутки? В сокровищницу, кроме меня, может войти только сам Гурхан. Времена меняются, Куман-Тигин. Пойдем, не заставляй упрашивать. Да ты что, эй, стража! В покой вбежал молодой безбородый воин с копьем и круглым щитом. Куман-Тигин поднялся, боком двинулся к дверям, не спуская глаз с Кучулука, осуждающе покачивая головой. — Такие речи ведешь, недостойные. Принужден связать тебя, хан, и отправить... — Подожди вязать и отправлять. Кучулук тоже поднялся. — Сначала выйди, посмотри. Дворец обложен моими воинами. Стоит мне дать знак? Куман-Тигин выскочил за двери, возвратился, растерянно разводя руками. Это другое дело. Но Кучулук видел, что Куман-Тигин далек от покорности, лихорадочно думает, как ему выкрутиться. Положил руку на его плечо, сжал пальцы. Садись. А ты, воин, иди и стань на свое место. Послушай меня, Куман-Тигин, надо спасать наше государство. Ты не можешь не видеть, оно идет к гибели. Нечестивые коростолюбцы окружили Гурхана. Они заботятся об одном — набить свои кошельки золотом. Ты хочешь спасти Гурхана? И Гурхана, и его владения. Это другое дело. Только я тут не все понимаю. Спасение ты начинаешь с того, что лишаешь Гурхана казны, вытирая слезы, выдавливаешь глаза. Разве ты не знаешь моего отца? — вмешалась в разговор Тавгач-Хатун. — Деньги он бережет пуще своей жизни, не платит жалований воинам, не поддерживает друзей. Взяв в руки сокровища, мы соберем большое и сильное войско. Гурхан еще будет нам благодарен. Ты видишь, Куман-Тигин, я не разбойник, не для себя беру золото. Будь это так, я не стал бы тебя уговаривать. Долой голову и все разговоры. Но мне нужны люди, озабоченные судьбой государства. В твоих словах, хан Кучулук, есть правда. Куман-Тигин растирал ладонями виски и щеки. Жалования не получают и мои воины. Если сюда придет шах Мухаммед, они откроют перед ним ворота. Их не заставишь сражаться. Но как я могу нарушить клятву? Ты покоряешься силе, принуждению. Это другое дело, другое. Втроем опустились в подземелье с зажженными светильниками. Внизу пахло сыростью, плесенью, мышиным пометом. Звякнули запоры, ржаво скрипнула железная дверь. В узком помещении со стенами, выложенными из дикого камня, рядами стояли окованные сундуки с позеленевшими бронзовыми ручками. Куман-Тигин отмыкал замки, поднимал крышки. В сундуках были золотые и серебряные слитки, монеты, камни-самоцветы, перстни, кольца, кинжалы, мечи, чаши. Тавгач-Хатун с загоревшимися глазами примеряла украшения, нанизывала на тонкие пальцы перстни. Куман-Тигин косил на нее мрачные глаза, вздыхал все чаще. Кучулук подошел к жене, молча снял с ее пальцев перстни, бросил в сундук. — Не бери ничего. Когда-нибудь... Я подарю тебе и не такие украшения. Идемте. Охранять сокровищницу Кучулук поставил Найманов. На другой день он собрал воинов Гурхана на городской площади, выплатил всем жалование и сказал: «Я поднял оружие, чтобы восстановить попранную справедливость. Кто желает, пусть останется со мной. Нет? Крепостные ворота открыты». Большинство воинов осталось. Остался и Куман-Тигин. Кучулук разослал во все концы гонцов, призывая правителей городов и округов присоединиться к нему. И всех, кто прибывал к нему, щедро одаривал из казны Гурхана. Скоро у него набралось достаточно войск, чтобы попытаться захватить другие города. Он выступил из Узгенда и направился к Баласагуну. Но дойти не успел. Танегу, осаждавший Самарканд, узнав о его восстании, возвратился, перехватил на дороге. Кучулуку пришлось бежать, бросив сокровища. Хорезмшах Мухаммед, надежда веры, бич пророка, подчинивший себе десятки владетелей, давно тяготился позорной зависимостью от Каракидании, от неверного Гурхана. Он свел свои войска с войском самаркандского султана Османа и двинулся на владение Гурхана. Танегу принужден был оставить преследование Кучулука и повернуть назад, навстречу шаху. Битва произошла на равнине Иламиш. Она не принесла победы ни той, ни другой стороне. Но для Танегу окончилась печально. Он попал в плен и по приказу шаха был брошен в реку. Мусульмане, подданные Гурхана, посчитали, что надежда веры освободит их от владычества идолопоклонников. Перед воинами, идущими домой, заперли ворота Баласагуна. Им пришлось осаждать свой собственный город. На 16-й день Баласагун был взят и предан разграблению. Воины ограбили не только жителей, но и, считая сокровища Гурхана, отбитые у Кучулука, своей добычей, разделили серебро и золото, динары и дирхемы. Махмуд Бай, правая рука Гурхана, опасаясь, что для пополнения казны придется жертвовать своим богатством, дал Джулуху пагубный совет – принудить воинов возвратить все сокровища. Войско взбунтовалось. Одни бежали к Хорезмшаху, другие перешли к Кучулуку. Гурхан оказался беззащитным, и Кучулук беспрепятственно занял его ставку. К нему привели Джулуху. Размазывая слезы по рыхлым щекам, Гурхан хотел опуститься на колени, но Кучулук сам поклонился ему. «Великий Гурхан, я лишь стрела в твоем колчане. У меня было одно желание — упорядочить дела в твоем владении. Ты не собираешься отнять у меня жизнь, великий Гурхан? Это моя жизнь в твоих руках». Гурхан его не слушал, дрыгал короткими ногами, беспокойно озирался. «А моих танцовщиц и музыкантов ты не заберешь? Они останутся при тебе». Тут Джулуху, кажется, поверил, что ему ничего не грозит, повеселел. «А Махмуд Бай говорил, что ты меня убьешь. Вот глупый человек». «Махмуд Бай — негодный человек, великий Гурхан. Он заслужил наказание. Да-да, он мне всегда давал какие-то неумные советы. Но ты его не казни. Ну, побей палками или еще как-нибудь. У меня нет Танегу. Не будет Махмуд Бая. Как править владением? Все труды я возьму на себя». «Тогда хорошо. Тогда делай, как знаешь». «Ох, и трудное это дело — править таким большим владением. Теперь будет легче. Владение убавилось почти вдвое. И тебя за это, старый огрызок, следовало бы утопить в болоте», — ожесточенно подумал Кучулук.